Глава четвертая. Влюбленный бродяга. «Доброе утро, мир!» — воскликнул Оливье Бонне, проснувшись на следующее утро. Он сладко потянулся, разминая спину. Затем резким движением откинул одеяло и спрыгнул с кровати. На художнике была забавная сорочка в красный горошек и уморительный ночной колпак с помпоном. Вдобавок с его лица не сходила улыбка, лучезарная, словно солнышко. Как и говорил Луноброд своим друзьям, с тех пор, как стало известно о выставке в знаменитой галерее, художник буквально светился от счастья. «Все в порядке, старина?» — спросил Бонна котяру, почесав его за ушком. «Мяу-мяу», — ответил Луноброд, что покошачье означало «неплохо, но могло быть и лучше». Дело в том, что этой ночью черный кот глаз не сомкнул. Сначала он проводил домой помпончика. Негоже котенку в одиночку разгуливать по ночному Парижу. А потом у Луноброда из головы не выходил странный колодец, что вел из подвала салона «Шанталь» в канализацию. Кот никак не мог взять в толк, зачем этой тройке понадобилось спускаться так глубоко под землю, на дно канализации. «Поди пойми этих людей». Луноброд засеменил вслед за Бонне на кухню. Художник положил на блюдечко пару сочных португальских сардинок. Кот уже предвкушал отменную трапезу, как вдруг в окне замаячила призрачная фигурка. Вид ее был ужасен. Бледная, костлявая, облезлая и вся в пыли. Этой фигуркой был Додо. Луноброд в тревоге вскочил на подоконник. «Эй!» — крикнул Бонне. «Позволь узнать, куда ты удираешь на этот раз?» Мистер Луноброд мяукнул в ответ что-то крайне неразборчивое, а потом выскочил из окна и подбежал к другу. «Луноброд, я, заикаясь, начал Додо. Потом расскажешь. Давай отбежим подальше», — прервал его черный кот. «Если Бонне тебя увидит, его хватит удар. Ты похож на кошачье привидение». Коты вскарабкались по карнизу, а затем прыгнули за высокую дымовую трубу. Оказавшись там, где их никто не видел, Луноброд уселся прямо на черепицу и, наконец, спросил. «Додо, так что с тобой стряслось? Ты похож на египетскую мумию. Словно тебя сунули головой вниз в мешок со звездкой, потом хорошенько потрясли, а затем...» «Все, хватит, хватит, можешь не продолжать», — прервал его Додо. «Сейчас объясню. Сегодня с позаранку я решил заглянуть в мою любимую лавку «Золотая рыбка», чтобы раздобыть что-нибудь вкусное для Коко. Понимаешь, хотел отблагодарить ее за вчерашний вечер». Додо смущенно закашлялся, а Луноброд покачал головой. В голове у него вертелась дюжина шуток в адрес влюбленного Марсельезыча, но, чувствуя, что сейчас не время, он прикусил язычок. «Словом, решил я бежать по моей тайной дороге. Спустился в люк, что у колбасной лавки месье Луисона, потом пролез в заброшенный туннель под складом господ де Мороль, и вот...» Луноброд покачал головой. О своих похождениях по подземному Парижу Додо мог рассказывать часами. «И что же?» — прервал его Луноброд. «Да ничего. Иду я себе, иду привычной дорогой и в ус не дую, как вдруг. Бах-барабах!» «Бах-барабах?» — озадаченно повторил Луноброд. «Вот именно! Туннель обрушился прямо мне на голову. Еще немного, и от меня бы только пыль осталась». «Ну и видно», — усмехнулся Луноброд. «Но вот что странно. Сколько себя помню, прочнее этого туннеля не было. Ума не приложу, с чего бы он вдруг рухнул. Ну, я к тебе по другому делу. Посоветуй, что мне теперь делать?» «В каком смысле?» — озадаченно спросил его друг. «Ну, это...» — Додо кашлянул. «Я имею в виду Коко, понимаешь? Как ты думаешь, у меня есть... какие-то шансы?» Додо стоял, поникнув головой, нервно перебирал лапками и имел столь робкий вид, что у Луноброда пропало всякое желание шутить. Поэтому черный котяра ободряюще хлопнул друга по плечу, подняв в воздух облачко пыли, и сказал: «Конечно, старик, еще какие! Заметил, как она вчера на тебя смотрела? Поверь, у вас, бродячих котов, есть особый шарм, и он никогда не дает промаха». «Думаешь? Ух, и в самом деле смотрела. А про шарм — это еще вопрос. Словом, мне сейчас не до шуток». «Вот именно. А теперь слушай, как мы поступим. Сначала вернемся к Коко и расскажем ей, что случилось прошлой ночью. Заодно сможешь еще разок почистить шерстку. Тебе это сейчас не помешает. А потом пригласи ее на ужин». Додо вздрогнул, будто его укололи булавкой. «На ужин?» Впрочем, он тут же задумался. «Спору нет. Я могу пригласить ее порыться в мусорных бачках за площадью Согласия. Там есть лавка, где торгуют курятиной». «Лавка с курятиной? Мусорные бачки?» — ужаснулся Луноброд. «Додо, о чем ты говоришь? Это кошка из высшего общества. Ей подавай рестораны экстра-класса. Слушай, будем действовать по порядку. Сначала пригласи ее на ужин, а потом предоставь дело мне. Мы что-нибудь придумаем, хорошо?» Додо безропотно кивнул. Коты спустились с крыши и выбежали на дорогу. Вскочив на багажник первой проезжающей машины, они с ветерком доехали до квартала Море. Мяуки спрыгнули на землю возле скамейки. Додо стремглав помчался к своей красавице, а вот Луноброд вдруг застыл, как громом пораженный. «Что случилось?» — спросил Марсель Езыч, остановив бег. «Эй, Луноброд, я с тобой разговариваю. Ты что, язык проглотил?» «Скажи-ка», — мяукнул кот-американец, — «не видал ли ты раньше эту даму?» На скамейке сидела элегантно одетая молодая женщина и читала роман Улисса Сеймура. На ней была красная шляпка и лаковые туфли на шпильках. «Еще как видал», — пробурчал Додо. «Именно она чуть не продырявила мне хвост своим каблуком». «Твоему хвосту уже ничто не поможет», — вздохнул Луноброд. «И правда это она. Уловил аромат? Это розовая вода». «Именно так благоухал вчерашний Франт, главарь банды». Мистер Луноброд мрачно кивнул. «Забавное совпадение. Но он был отличным детективом, а значит, не верил в случайности». Два кота снова побежали по тротуару, погруженные в свои мысли. Они были в двух шагах от салона «Шанталь», как вдруг раздались такие визги, что коты подскочили на месте. Вопили две старушки в плащах, размахивая зонтиками. И вот что занятно, кричали они на строгого полицейского: «Прекратите безобразие! Прекратите безобразие!» — визжали они. «Дамы», — отбивался полицейский, — «прошу вас, успокойтесь, не устраивайте сцен». «Как вы смеете разговаривать с нами в подобном тоне, мальчишка? Мы желаем говорить с комиссаром полиции, нет, с самим мэром города». «Но постойте, в самом деле...» Казалось, полицейский раздумывал, дать дёру или вступить в перепалку. Он замер, не зная, на что решиться. «Где это видано?» — выпалила первая из двух дам, высокая, как каланча. «Шумят всю ночь напролёт, покоя не дают, и так целую неделю. Сначала только дзинь-дзинь-дзинь, потом погромче тум-тум-тум, а затем бух-бух-бух», — пояснила другая старушенция, скрюченная, словно ручка от зонтика. «Я думала, что открыли новый танцевальный зал, там, где юные лоботрясы дергаются под грохот музыки». «Мадам, вы хотите сказать, танцуют Чарльстон?» — спросил полицейский, который втайне обожал танцевать и после работы частенько забегал в танцевальный зал, чтобы от души подрыгать ногами. «О, вы даже знаете, как называется этот танец! Видно, вы такой же бездельник!» — раздраженно буркнула старушка-каланча. «Дзинь-дзинь-дзинь, тум-тум-тум, бух-бух-бух, вы поняли?» — мрачно подытожила вторая. Полицейский, который перестал что-либо понимать, задумчиво почесал затылок. «Но откуда доносился этот шум?» «Да прямо из-под земли», — доложила первая старуха. «У меня дома даже пол ходил ходуном. Дзинь-дзинь-дзинь, тум-тум-тум», — снова затянула вторая. Тут у полицейского лопнуло терпение, и он взревел. «Да сколько можно? Я все понял!» Додо и мистер Луноброд тихонько отбежали в сторону и направились в салон. «Что с тобой, Луноброд?» — спросил бродяга. «Похоже, тебя мучает какая-то мысль». Черный кот кивнул. «Мне страшно интересно узнать, что за дела творятся в этом квартале. Только на душе как-то беспокойно». Тут Додо завертел хвостом. «Что ни говори, а благодаря этой истории я встретил Коко. И, клянусь балтийской килькой, столь очаровательной кошки я в жизни не видел». Луноброд не мог сдержать улыбки. Впрочем, его кольнуло дурное предчувствие.